сияет страна. Нею верою всякий войдет, сам Спаситель ведет в небеса. Свой искупленный верный народ. Скоро он нас ведет, Божий зеленый, тот край наш родной нас ведет. Славе небес далеко, от забот и печалей земли, все поют, восхваляя Его. С чувством радостной, чистой любви. Скоро он нас ведет, Божий зеленый, тот край наш родной нас ведет. Скоро он нас ведет, Божий зеленый, тот край наш родной нас ведет. Бесчисленный сон тех святых, что от Духа объяты огнем, воспевают Христову любовь, преклонясь пред Его алтарем. Скоро он нас ведет, Божий зеленый, тот край наш родной нас ведет. Скоро он нас ведет, Божий зеленый, тот край наш родной.